мир продолжал вращаться, и когда она посмотрела на огонь, то увидела прыгающих и ревущих огненных зверей, призывающих присоединиться к ним. В руках оказалась чашка с холодной жидкостью, и она жадно выпила, отчаянно желая прояснить разум. «Отведем тебя домой», — предложил Джейкон, обнимая ее за талию и закидывая ее руку себе на плечо. Фейт не помнила большую часть дороги, лишь размытые силуэты и громкий шум, пока празднование было в самом разгаре. В хижине она упала на койку. В голове немного прояснилось от свежего воздуха и воды, которую продолжал подносить Джейкон, но стены все еще слегка наклонялись. Джейкон помог ей снять плащ и ботинки, прежде чем встать над ней. «Лучше вставай, если не хочешь, чтобы я раздел тебя полностью», — объявил он. Фейт захихикала. «Будь добр». Он застонал. «Ты жуткая заноза в моей заднице, когда пьяна!» Он помог ей сесть и расстегнул платье на спине. Он много раз видел почти каждую часть ее тела, просто потому что они делили столь тесное пространство. Она повернулась к нему, когда он закончил. Дерзость от выпивки смешалась с разочарованием, когда она заглянула в теплые карие глубины глаз Джейкона. Она должна была бы легко влюбиться в него. Может, с ней что-то не так? Конечно, у нее были сладострастные желания, и иногда она флиртовала с одинокими поклонниками в ночном трактире, когда Джейкона не было рядом, чтобы не чувствовать себя виноватой. Она отказывалась связывать их дружбу с похотью, зная, что для него это будет означать нечто совершенно иное. Но сегодня вечером она была необъяснимо зла на себя за то, что не смогла ответить на его желание большего. Поддавшись порыву, она наклонилась вперед и поцеловала его, отчаянно желая доказать самой себе ошибочность своих платонических чувств. Их губы соприкоснулись лишь на мгновение, и он отстранился. «Фейт!» Он произнес ее имя тихо, словно мольбу. При виде боли в его глазах она тут же пожалела об опрометчивом поступке. Это была эгоистичная попытка и безнадежная. Казалось, Джейкон тоже понимал это. По крайней мере, так решил ее пьяный разум. Но скрыл разочарование за дразнящей улыбкой, отчего она почувствовала себя не такой виноватой. Он встал и взъерошил ей волосы. «Пьяная дурочка!» — игриво пробормотал он. Она застенчиво улыбнулась, и он вышел из спальни, давая ей возможность переодеться. Фейт мысленно отчитывала себя и встала, чтобы выскользнуть из платья, которое со стуком упало на пол. Она выругалась и наклонилась, чтобы пошарить по карманам, и, достав часы, положила их на прикроватную тумбочку, прежде чем снова потянулась в карман и с облегчением вздохнула. Флакон, который дал ей Ник, уцелел. Она быстро накинула ночную рубашку и села на край кушетки, изучая маленький сосуд. Отвинтила крышку, осторожно сняла ее и обнаружила прикрепленную к крышке капельницу. Но, понюхав флакон, тут же отпрянула от ужасного запаха. Она не могла знать, яд перед ней или нет. И от этой мысли становилось дурно. Но, как сказал Ник, разве у нее был выбор, кроме как довериться ему? Конечно, не было причин убивать ее вот так, когда он мог бы извлечь большую выгоду, передав свой редкий улов королю. И она решилась. Если средство поможет глубоко заснуть безо всяких сновидений, она воспользуется шансом на столь редкое счастье. Прежде чем передумать или потерять самообладание, она сжала вверх, чтобы собрать жидкость внутри, а затем поднесла бутылек к языку и выдавила две капли. Она съежилась от неприятного привкуса, затем плотно закрыла флакон и быстро спрятала под кровать, пока не вернулся Джейкон и не начал ее расспрашивать. Он появился в следующую секунду и ухмыльнулся, очевидно, ее плачевному виду. Когда они улеглись в умиротворяющей темноте, Фейт наблюдала за танцующими в воздухе пылинками в льющемся свете луны. Ее начинало клонить в сон, но она не знала, виноват ли алкоголь или средство Ника действительно работает. «Лумариес», — пробормотала она, веки внезапно отяжелели. Она услышала шорох подушки, когда Джейкон повернул к ней голову. «Меч! Я назову его Лумариес». Глава 7. Наутро после празднования летнего солнцестояния Фейт проснулась и обнаружила, что кровать Джейкона уже пуста, и была потрясена, когда, нащупав карманные часы, обнаружила, что уже перевалило за полдень. Она естественным образом пришла в себя, проспав все похмелье, и даже чувствовала себя отдохнувшей. Фейт никогда прежде не чувствовала себя такой бодрой после целой ночи мирного отдыха. Впервые она не обнаружила себя ни в одном сне или кошмаре, а провалилась в темную яму блаженного, глубокого сна. Следующие 7 ночей подряд она спала так же регулярно, принимая капли, которые дал ей ненадежный спаситель. И неделю спустя излучала энергию. Даже Джейкон и Мария отметили резкие перемены в ее поведении. Но бутылек стремительно пустел, и оставалось всего несколько капель эликсира. Она искала Ника с тех пор, как израсходовала половину, но его нигде не было видно, ни в одном из дневных или ночных патрулей. И паника начинала брать над ней верх. Фейт нуждалась в этом средстве. Оно давало надежду на защиту от самой себя. Если потребуется, она будет принимать их каждую ночь до конца жизни. Ведь нельзя рисковать и случайно забрести в чей-нибудь разум, если таковы были ее способности. Но что еще лучше? Никто не мог проникнуть в ее. Нужно попросить у Ника еще или выяснить, где достать их самой. Когда рабочий день закончился, она направилась обратно в хижину и обнаружила, что Джейкон уже вернулся. Он сидел за кухонным столом, склонившись над тарелкой, и поглощал тушеное мясо и хлеб. И кивнул, приглашая ее к такой же порции. «Ты готовил?» Она подняла бровь, усаживаясь напротив и принимаясь за еду. Он усмехнулся. «Не совсем. У миссис Бунзен осталось немного еды, и она настояла, чтобы я забрал это с собой». Жена фермера была доброй женщиной и предлагала им еду каждый раз, когда оставалось что-то лишнее, что могло испортиться, обычно холодные пироги или мясо. Теплая еда была желанным угощением. «Подумываю сходить на площадь сегодня ночью и еще немного потренироваться с Лумариесом», — сказала Фейт после пары ложек. Джейкон паник. «Мы ходим туда каждую ночь после солнцестояния», — пожаловался он. Так и было. И хотя она наслаждалась каждой минутой тренировки с новым клинком, продолжала хранить в тайне истинную причину походов. Она высматривала Ника среди ночных патрулей. Почти каждый раз она настаивала остаться до полуночи, но с разочарованием отмечала, что его нигде не было видно. «Я пойду одна. И к тому же я перебила все твои палочки», — Фейт хихикнула. Когда она превратила его палки в щепки, он взял в каждую руку по кинжалу, с которыми, на удивление, умело управлялся. Джейкон замотал головой. «Нет, все нормально, я пойду». Но она видела, что он устал и не хочет идти, и закатила глаза. «Джейк, это всего в паре улиц от дома, и повсюду патрули Фейри. Со мной ничего не случится, паникер». Она бросила в него кусочек хлеба. Джейкон перестал есть, размышляя, прежде чем наигранно тяжело вздохнул. «Ладно», — протянул он, — «но чтобы была дома в 10». «В 11», — возразила она. Он прищурился. «По рукам». Она торжествующе улыбнулась. Ей не терпелось поскорее доесть, переодеться и сбежать. Фейт надела черные кожаные брюки, заправила в них свободную белую рубашку и скользнула во все те же старые черные ботинки. Убрав волосы назад, она повесила меч на пояс, накинула плащ и попрощалась с Джейконом, развалившимся на койке. Она не сомневалась, что он заснет сразу же после ее ухода. Погрузившись в ночь, Фейт наслаждалась спокойствием тихих улиц, в отличие от дневной суеты. Она прошла мимо двух патрулей. Фейри и глазом не моргнули, пока она шла своим обычным маршрутом. Большинство из них знали ее в лицо и, вероятно, помнили, куда она направлялась. Добравшись до площади, она бросила плащ на боковую скамейку и начала замахиваться на воображаемого противника и блокировать удары, позволив миру вокруг исчезнуть и погрузившись в свое обычное состояние сосредоточенного спокойствия. Почти час она, взмокнув от пота, уклонялась, кружилась и наносила удары в грациозном боевом танце. Она почти слышала пронзительный лязг стали, когда клинок встречался с призрачным противником. Она остановилась, отрывисто дыша, когда услышала голоса и просматривала каждую выходящую к площади улицу, выискивая солдат Фейри. Когда в поле зрения появились несколько пьяных мужчин и прошли мимо, Фейт не смогла сдержать вздох разочарования. «Неужели надеешься встретить кого-то конкретного?» При звуке голоса Ника сердце едва не выпрыгнуло из груди от облегчения. «Самое время!» Она обернулась, снова оглядываясь по сторонам, но его нигде не было видно. Свист раздался откуда-то сверху. Подняв глаза, она заметила Ника, сидящего на крыше позади и наблюдающего за ней с лукавой улыбкой. «Если это маленькое шоу было для меня, считай, что я впечатлен», — сказал он. «Совсем неплохо для смертной», — добавил он с усмешкой, а потом встал и приготовился к прыжку. Она собиралась крикнуть, что здесь слишком высоко, но он прыгнул и приземлился на землю бесшумно, как кошка, прежде чем выпрямиться и прислониться спиной к стене в тени. Она уставилась на него, широко раскрыв рот, пока не вспомнила, что он фейри и не подвластен человеческим законам природы. Она захлопнула рот, нахмурившись на его высокомерную ухмылку, и заметила, что он снова одет в свою повседневную одежду. Капюшон плаща скрывал большую часть лица. Значит, сегодня вечером он не на дежурстве. «Как долго ты там стоял?» — раздраженно спросила она. Он лишь пожал плечами, только распыляя ее гнев. Она продолжала. «Где ты был?» Ник тихо рассмеялся. «Не знал, что во мне нуждались». В его глазах вспыхнули озорные огоньки. Фейт удержалась от ответа. «Знаешь, я думал, ты будешь немного больше рада мне», — заметил он. Ох, он явно наслаждался этим. Но Фейт умела держать язык за зубами. Она нуждалась в нем, как бы больно ни было это признавать. Их внимание переключилось на шарканье ног и приглушенные голоса, доносящиеся с улицы слева. Ник приложил палец к губам и жестом позвал следовать за ним глубже в темный переулок. Фейт вложила меч в ножны, набросила на плечи плащ и, бросив быстрый взгляд на трех патрульных, бросилась вслед за Ником. Здесь было так темно, что пришлось прищуриться, чтобы различать очертания и не споткнуться. Но она все равно потеряла его из виду на протяженной улице. Она уже собиралась позвать его, когда чья-то рука зажала ей рот. Крик замер в горле, когда ее развернули. Фейт едва различала изумрудные глаза Ника, пронзающие ее в жуткой темноте. «Разве я не подал знак вести себя тихо?» — сквозь зубы зашипел он. Она вздрогнула, едва слышно пробормотав извинения, когда он отпустил ее. Он пошел дальше по узкой улочке, и она следовала по пятам, опасаясь, что ее снова кто-нибудь схватит. Они остановились, проверяя, все ли чисто, и перебежали на следующую темную улицу. Ник вел их по главным улицам и переулкам, вверх по холмам, на которых горели костры фестиваля. Но когда они вошли в лесок, Фейт остановилась. Заметив, что ее нет рядом, он обернулся. «Ты идешь?» Никто никогда не входил в эти леса, так как считалось, что в них обитали беспокойные духи и другие злобные создания. Будучи еще подростком, она знала парня, который осмелился пойти туда. Ему потребовались недели, чтобы прийти в себя, а по его лицу можно было решить, что он встретился с чудовищами из самой преисподней. Он так и не рассказал, что видел. Она медлила. «Разве эти леса не населены призраками?» Она съежилась, рискуя показаться нелепой. Он коротко рассмеялся. «Да и нет», — загадочно ответил он. Но, видя, что она не собирается идти, пояснил. «У леса есть природный защитный механизм. Поначалу ты можешь увидеть неприятные вещи, но если лес сочтет тебя достойной, то позволит пройти». Она с трудом сглотнула. «И почему ты уверен, что я достойна?» Он пожал плечами и шагнул ближе. «Я не уверен», — только и сказал он, прежде чем исчезнуть за черной завесой. Фейт красноречиво ругалась на Фейри, расхаживая перед линией деревьев. Когда она посмотрела туда, где исчез Ник, то увидела лишь кромешную тьму за двумя различимыми рядами стволов. Это было похоже на переход без дверей в другое царство. Чем дольше она вглядывалась в туманную мглу, тем сильнее чувствовала ее притяжение. Безмолвный повторяющийся призыв. Единственным небольшим утешением было то, что она не слышала никаких криков Ника, если только туман не скрывал и это тоже. Не видя другого выхода, поскольку Фейри так и не вернулся, а ей кое-что от него было нужно, Фейт затаила дыхание и шагнула прямо сквозь пелену тьмы. Вокруг царила кромешная тьма, более плотная, чем ночью в открытом поле, поскольку навес приглушал все оттенки синего. Лес простирался все дальше, со всех сторон ее окружали бесконечные ряды искривленных согнутых деревьев. Густые шапки черных листьев, больше похожие на хлопающих крыльями летучих мышей, не оставляли ни единого следа от яркой луны и звезд. Когда она обернулась, чтобы посмотреть назад, то не увидела поросших травой холмов. Идти было некуда, кроме как вперед, поэтому она сделала шаг, потом другой, осторожно пробираясь все глубже сквозь дремучие заросли. Ника нигде не было видно. Фейт осознала, что вовсе не мрак и потусторонний вид леса заставляли волоски вставать дыбом. Дело было в абсолютной тишине. Не слышалось ни пения птиц, ни шороха зверей. Она сделала еще шаг, и треск ветки под ногами эхом разнесся в застывшей тишине. И тут она вскрикнула, когда что-то вцепилось ей в ботинок. Охваченная паникой, она попыталась освободиться от ветки, которая обвела своими скрюченными пальцами лодыжку, и продолжала ползти вверх,